До дома я доехал поздно. Единственным желанием было упасть в кровать, но, как это часто бывает, когда кровать оказывается в шаговой доступности, спать уже не хочется. Как-то сумбурно день прошел. Люди, суета, разговоры, запахи. И вдруг тишина. Я протер лицо и нахмурился. Тишина не для меня. Это я мечтал, что буду сидеть тут в глуши и заниматься хозяйством, но все это было не моим. А вот сегодняшний день принес много радости. Не особо правильный, но очень нужный. Я добывал информацию, манипулировал, видел людей перед собой насквозь и строил планы, как выполнить поставленные задачи наиболее эффективно. Я вылез из душа, заварил крепкого чая и вышел на крыльцо. Мысли были заняты всем, что сегодня произошло. И девочка эта травмированная на всю голову не выходила уже из моей собственной головы. Нет, она не дура и не идиотка. Ей просто очень больно. От боли мы творим всякие глупости. Она пока что травмировала коленку. Но это только начало, потому что так от боли не избавиться. А мне нужно ее защитить. В том числе и от нее самой. А со вторым пунктом все было еще интересней. Уж не знаю, угрожал ли Алине на самом деле ее брат, но вот то, что с ней сотворили родители, очень ей мешает. Нам, оборотням, легко это все видеть. У многих из нас родителей не было, да и те, что есть, зачастую такие, что уж лучше без них. Все просто и примитивно, но с людьми все сложнее и интересней. Вот ведь, казалось бы, любящая мамаша нанимает профессионала охранять свою дочку. Только почему-то не говорит, чего именно опасается. Ничего не рассказывает о сводном брате девушки, который очень расстроен прочерком завещания отца. Почему? Потому что смотреть правде в глаза больно всегда. А еще есть чувство вины перед дочкой. Но почему именно сейчас? Из-за того, что Вадика вот-вот выпрут из компании, и мама боится, что он выместит злость привычно на Алине? Дурость. Вадик не маленький мальчик, но Алину он из поля зрения действительно не выпускает. Опрокинув в горло остатки крепкого чая, я сбросил с бедер полотенце и спустился с крыльца, намереваясь прошвырнуться по округе зверем. Прошел до калитки, посмотрел за ворота, подышал лесом. «Богдан!» Я выругался матом и едва не вдарил калиткой капелла по лбу. «Какого ты подкрадываешься так?» — процедил. «Я извиниться пришел. Видел, что ты приехал. Проходи», — кивнул я на двор после небольшой воспитательной паузы. «Ты обернуться хотел, а я помешал?» — раздумывал, но решил, что слишком устал. «Как первый рабочий день?» «Я еще не сказал, что ты прощен», — проворчал я, осознавая, что рад Капе. Подхватив полотенце, я прошел в дом. Капелла застыл на пороге. «Богдан, ну правда, мне нужно время, чтобы понять, как ты изменился. Раньше всегда же шумно сидели, и тебе нравилось». «Я изменился, да», — согласился я и направился в спальню. «Пиво в холодильнике». «Ты будешь?» «Давай». Когда я спустился одетый, Капелла уже соорудил бутеры, нарезал овощей и разлил пиво по бокалам. «Я еще не знаю, чего и что мне нужно, Капа», — посмотрел я на него. «Это как 5 лет жрать все пресным, без соли и перца, а потом дорваться до пива с копченой рыбой. Мне не нравится. У меня рецепторы атрофировались. Я хочу покоя и никогда больше не возвращаться в колонию». Капа помолчал. «Сивый просил меня за тобой приглядывать», — сообщил вдруг сипло. Меня это не удивило. Ни просьба Сивова, ни признание Капы. Я только вздохнул и опрокинул остатки пива в горло. Присматривай. Богдан, он не отстанет. Это его выбор. У тебя нет таких сил, чтобы ему противостоять. Ну и что он со мной сделает? Заставит на него работать? Я презрительно усмехнулся. Не выйдет. Найдет слабости, надавит. Я поэтому и хотел тебя просить и дальше пинать меня ногами и таскать за шкирник показательно. Я твой единственный друг. Пусть думают, что бывший. Так безопаснее для нас обоих. Я скрипнул зубами и раздраженно зарычал. Но Капа прав. Пока у меня нет заусенцев в виде привязанностей, Сивому не за что будет дергать. Так и правда безопаснее. «Он еще придет, будет договариваться, сулить выгоды», — продолжал тихо Капа. «Для него это дело чести. Ты его правая рука и не можешь отказаться. Никто не должен видеть, что ты смог отказаться». Мы помолчали какое-то время, прежде чем он продолжил. «Еще он может пытаться тебя подставить. Ты вышел условно, одно неверное движение, и тебя загребут обратно». «Куда ни плюнь задница», — подытожил я. «Может тебе уехать? Это будет расценено как побег». «Ну какая кому разница, где ты будешь отрабатывать шанс?» «Я уже согласился на работу, принял обязанности в полной мере, так сказать». Что-то шевельнулось в груди колючее и непривычно горячее. Мне уже не хотелось оставлять эту бедовую курицу одну против всего мира. Кто его знает, что она натворит, а мне уже почему-то и не все равно. Нельзя отказаться. Я не хочу бегать от Сивова, нахмурился я. Нет, я не слабоумно отважный идиот, прекрасно понимаю, что силы наши не равны, хотя бы потому, что за его плечами куча обученных им шавок, а я один. Капа не в счет. И мне здесь нравилось. Мне нравилась близость столицы, но в то же время возможность сбежать в лес. Взвыл от тоски, прошвырнулся по эпицентру жизни, и все успокоилось. Можно назад в глушь, в тишину. Хорошо. Может, это старость? «Ладно, я пойду», — поднялся Капа. «А ты, если что, не вздумай, короче, за меня впрягаться». «Я, если что, просто пну тебя под зад, чтобы ты не учил меня жизни». «Не даст он тебе жизни», — вздохнул друг и направился к калитке. «Спокойной ночи, Богдан». «Пока», — мрачно прорычал я, провожая его взглядом. «Как же это все не нравилось. Может, и правда свалить пока в Москву. Сивы надорвется искать, но это тот же побег. А может, поговорить с ним? Черт, никакая из этих идей не нравилась. Но придется что-то решать».